Знакомство Джейка со смертью сильно отличалось от опыта Зои. При первом посещении больницы выяснилось, что отца поместили в отдельную палату в конце коридора. Питер был очень слаб, однако оторвал голову от подушки и прищурился. «Слава богу, ты пробился, Джейк. Эти мудаки ни хера не смыслят. Возле каждой двери должен стоять часовой. Смекаешь?» «Уже позаботились, папа. Все под контролем». Питер откинулся на подушку. «Ты здесь? Остальное похеру». Ни ребенком, ни взрослым Джейк не слышал, чтобы отец ругался. Он видел его обозленным, раздраженным, унылым или наоборот, оживленным после двух стаканчиков коньяка. Но никогда тот не позволял себе не только брани, но даже чертыханья. Питер не выносил сквернословия. А вот Джейку было трудно сдержаться, ибо за студенческие годы он пристрастился к коктейлю из матершины и богохульства. Ему нравилось загнуть что-нибудь вроде «растудыт твою в бока душу мать», не вникая, что такое растудыт, или помянуть шестихерого Серафима. Однажды, подчиняя разболтавшуюся дверцу буфета, он пропорол отверткой ладонь и вскрикнул «блядский бог!», что для бывшего ученика воскресной школы и певчего было оригинально и крепко. Отец, стоявший за его спиной, лишь сморгнул и вышел из кухни. Через минуту Джейк последовал за ним. Сжав губы, в гостиной Питер пылесосил ковер. Джейк выдернул штепсель из розетки и показал руку. «Что, по-твоему, я был должен сказать? О, Господи, Боже мой!» «Тоже лишнее». «Но это просто слова. Лучше разболтанная дверца, чем непотребные выражения». «Папа, ты же воевал в спецназе. Видел, как людям выпускают кишки. Уж тебе ли не знать, что важно, а что нет?» На язык телодвижений Питер, образец самоконтроля, был столь же скуп, как набранные слова. Его удивление, раздражение или довольство выдавал лишь один рефлекторный жест, когда двумя пальцами он поправлял очки, будто желая что-то лучше рассмотреть. Вот и сейчас он коснулся правой линзы. «Тебе не приходило в голову, что именно поэтому в своем доме я не терплю площадной брани?» Джейк всплеснул руками. «В доме, вне дома». Бывая у Питера, он всегда так себя чувствовал, словно не разулся на пороге и вот-вот получит замечание, мол, натащил грязи в комнаты. Иногда, если визит затягивался, отец доставал из буфета коньяк. В два больших толстых стакана наливал на донышко. Всегда хотелось спросить, зачем для столь малой дозы такая крупная тара? Выпить с отцом было все равно, что в день выпуска получить приглашение опрокинуть стаканчик с директором школы, который, сделанный улыбкой и наигранным интересом, спросит о твоих планах, дожидаясь, чтоб ты поскорее убрался. Джейку было 12, когда предки развелись, и мать переехала в Шотландию. Большая разница в возрасте, поначалу пленительно возбуждающая, позже превратилась в пытку. Бросив престарелого мужа, мать облегченно вздохнула. А Джейка сбагрили в интернат, о чем Зоя не позволяла ему забыть, да и он не смог бы. В день инцидента с отверткой Джейк, выпив глоток ритуального бренди, уже хотел откланяться, но Питер заговорил о сквернословии. «Знаю, твое поколение иначе к этому относится, но меня брань задевает. Мне не нравится твое богохульство, ибо оно оскорбляет мою веру, а твоя ругань свидетельствует о девальвации ценностей». «Каких еще ценностей, папа?» «Не понимаешь. Речь, то бишь язык, является собой наиболее организованное, культурное и разумное выражение человеческой природы. Сквернословие же – брешь скудоумия и полная противоположность порядку, разумности и культурному поведению, кое оно желает разодрать в клочья». «Ага, вот только я не особо верю в порядок и разумность». «Полагаешь, следует сдаться?» «Пусть все летит в тартарары?» «Отнюдь. Я хочу сказать, что мы не всегда разумны. Сквернословие, как ты его называешь, есть выражение того, что скрыто под нашей разумностью». «Ну вот, в одном мы сходимся. Брань – суть призыв к подсознанию, смерти и распущенности. Каковые подспудно есть во всем, не так ли?» «О смерти ты понятия не имеешь, сынок. Ни малейшего». Пригубив коньяк, усмехнулся Питер, но затем себя укорил. «Извини, с моей стороны это не по-мужски». «Что? Да расслабься ты, пап. Пойми, через ругань выпускают пар. Это предохранительный клапан. Тут мы не сойдемся». Джейк встал, собираясь уходить. Глядя друг другу в глаза, обменялись твердым рукопожатием. Так учил Питер. «Пожимаю руку, смотри человеку в глаза». А вот Зои и Арчи при встрече и расставании тепло обнимались. «Подобает ли мужчине такая нежность?» – думал Джейк, но вскоре не сопротивлялся, когда Арчи прижимал его к груди. С отцом же он всегда ограничивался мужским рукопожатием. Ни тот, ни другой не помышлял об объятиях. Но сейчас, когда он видел отца на больничной койке, хотелось его обнять. Обнять того, кто необъяснимо, вопреки своим жизненным принципам, вдруг стал материться. Питер приподнял голову. «Слыхал, Чарли накрылся. Несчастный мудила». «Чарли?» «Спекся. Жаль. В стычке он молодчага. Видел эскарп, где мы прошли». «Эскарп? Господи, сколько уж хожено. В скалах перед пещерой есть выступ. Если найдется лишний человек, там надо оборудовать пост». «Именно там, блядь, папа!» «Не обсуждается нахер! Это тебе не сраная высотка!» «Присмотри, когда вернемся, мне придется известить сволочную женушку Чарли!» «Если вернемся, все из-за этой мандавошки, понимаешь ли!» Джейк положил на тумбочку виноград и ячменный взвар, что принес больному. «Виноград?» – удивился Питер. «Где достал? Ведь не сезон!» «В супермаркете, папа!» Питер потянулся поправить очки и не нашел их. Сложенные они лежали на тумбочке. Он хотел что-то сказать, но тут в палату вошла сестра и с изножья кровати сняла процедурный график. «Нехер всяким бледям тут шастать!» «Тише, мистер Беннет», – строго сказала сестра. «Давайте не будем». «Вышвырни эту суку, Джейк! Знаешь, если армейские сапоги точать из манды, им не будет сносу!» «Ради бога, извините», – сказал Джейк. – «Можем переговорить». Выйдя в коридор, они прикрыли дверь в палату. «Знаете, подобных слов я от него не слышал». Дородная медсестра с коровьими глазами глянула из-под обесцвеченных кудряшек, не спадавших на лоб. «Пустяки, и не такое слыхала». «Правда, мне не доводилось». «Ну вот, услышали». «Он словно путешествует во времени и вновь оказался на войне. Опять воюет». «Действие лекарств?» «Да нет. Рак разрушает костную ткань, через кровоток кальций попадает в мозг. Он не всегда такой. Чаще очень милый». «Слава богу. Я захватил бутылку бренди. Понимаю, это запрещено, и все-таки можно ему чуть-чуть?» «Я ничего не видела». «Спасибо вам». «Медсестры и солдаты», – подумал Джейк. «Все видят, но притворяются слепыми». Войну Питер служил в спецназе. Офицер элитного десантного подразделения зимой 1944-45 в горах Северной Италии он руководил спецоперацией в тылу противника. 32 парашютиста десантировались средь бела дня. Их задачей было привлечь внимание и, сымитировав мощный десант, оттянуть на себя вражеские войска, мешавшие продвижению союзников. Операция прошла успешно. Немцы опрометчиво перебросили свои части. Стояла лютая зима, десантники вступали в рукопашные схватки с итальянцами и немцами. Из 32 человек вернулись 18, хотя Питер всегда иначе это излагал. Потери составили 14 отменных солдат. И вот неведомым образом он вновь очутился в заснеженных итальянских горах.